А я хочу всех женщин сейчас встать. Всех женщин. Встаньте, пожалуйста. И прошу вас выйти сюда, на эту сцену, ведь для вас мужчины проторили этот путь. Проходите, дорогие женщины. Для этого мужчины все и делали. Для того, чтобы вы сюда вышли. Каждая из вас является представительницей Земли. Через каждую из вас говорит Матерь Земля. Роман Николаевич назвал сейчас каждого представителя славянских стран как мужчину. А я хочу сказать, Белоруссия, она же мать. Хорватия, она мать. Чехия, она мать. Словения, она мать. Словакия, мать. Украина, она мать. Россия, она мать. Болгария, она мать. В этом священном действии и есть продолжение наше. Женщины, ведь на нас лежит эта великая ответственность, продолжение рода. Я как мать своего сына и дочери сегодня видела столько мужчин, и хочу сказать, что мы часто говорим «Привет» и «Как дела?», но нам нужно возвращать в свою жизнь такое приветствие. Мои благословения и долгих лет жизни. Женщины, мы должны благословлять наших мужчин именно так. Мои благословения и долгих лет жизни. Мои благословения и долгих лет жизни. Вот только так к нашим мужчинам. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но кто с мечом на Русь придет, тот от меча и погибнет. На том стояла, стоит и стоять будет русская земля. Песня «Матушка земля». Погромче. Женщины, мы встаем в хоровод. Погромче, погромче. Мужчины, вставайте встречать женщин. В хоровод, дорогие мои. Олечка, зови. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок. Соловья запев свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать долю, по тропинке в лес густой. Бабка с березкой вдоволь, про него и про любовь. Матушка земля, белая березка, для меня святая роза. Для других занозонька, матушка земля, белая березонька, для меня светлая роза, для других занозонька. Сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать, про любовь свою девичью на ромашке погадать. Ключевой воды студеной в сотах свежей памятку, в чистом поле темной ночью в небе звездном потону. Матушка земля, белая березонька, для меня святая роза, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая роза, для других занозонька. Матушка земля, для меня святая роза. Матушка земля, белая березонька, для меня святая роза, для других за все вместе. Матушка матушка земля. Ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других заносанька. Матушка земля, матушка земля, матушка земля, Россия! Долгих вам лет жизни! Дорогие друзья, на этом наш форум закончен. Всем огромная благодарность, кто нас посетил. Вместе будем трудиться. Все, в добрый путь всем!